мало народ. Как же жить нам на свете? Полетим, куда ветер нас понесет. Полетим между жизнью и смертью. Ветер смерти над жизнью нас пронесет по-другому.